Питер встал, Мел поднялась следом за ним. Глядя на нее с высоты своего роста, он предложил. «Скажите мне ваше мнение сегодня, в конце дня. Только не скрывайте, если не согласны с целями, которые мы преследуем». Прищурившись, он посмотрел на нее. «Мне действительно интересно, что вы думаете. Вы умная женщина, неискушенная в этой области. Вы посмотрите на нашу работу свежим взглядом». У него мелькнула еще одна мысль, когда они выходили из бокса. «Признайтесь, Мел, не сложилось ли у вас уже предвзятое мнение об этом?» На ходу он внимательно изучал выражение ее лица, она нахмурилась. «Честно говоря, я еще не совсем уверена. Я думаю, все, что вы делаете, имеет смысл, но, должна признать, меня пугают отрицательные результаты, о которых вы говорили. Шансы на сравнительно долгую жизнь столь малы». Он пристально посмотрел на нее. «Срок, который может показаться неприемлемым для вас, возможно, окажется последним лучиком надежды для умирающей женщины, мужчины или ребенка. Для них даже еще 2 месяца, 2 дня, 2 часа жизни кажутся даром судьбы. Честно говоря, летальные исходы ужасают и меня. Но разве у нас есть выбор? В данный момент это самое лучшее, на что мы способны». Она кивнула и последовала за ним в холл, думая о Пати Лу и наблюдая, как он стал читать истории болезни пациентов. Лицо у него было сосредоточенным, брови насуплены. Он задавал вопросы, просматривая результаты исследований. Вновь и вновь Мел слышала названия лекарств, назначаемых пациентам после пересадки, чтобы предотвратить отторжение донорского сердца. Тогда она стала записывать для себя те вопросы, которые хотела бы задать ему, когда он освободится, о воздействиях этих препаратов, какое влияние они оказывают на организм и на мозг пациентов. Вдруг она заметила, что Питер Галлам встал и быстро двинулся через холл. Она сделала несколько шагов вслед за ним, но затем остановилась в нерешительности, и, как бы почувствовав ее замешательство, он внезапно обернулся к ней и махнул рукой. «Пошли!» Он указал на стопку белых халатов, лежавших на каталке из нержавеющей стали, и дал ей знак взять халат, что она и сделала на бегу, догоняя Питера и стараясь натянуть халат. В руках у него были истории болезней. 2 стажера и медсестра почтительно следовали за ним. Рабочий день Питера Галлама начался. Он снова улыбнулся Мел и толкнул дверь в первую палату, в которой оказался пожилой мужчина. 2 недели назад ему сделали шунтирование, и он заявил, что вновь чувствует себя молодым. Однако он не очень-то походил на юношу. У него был усталый, бледный, болезненный вид, но, выйдя из палаты, Питер заверил ее, что тот скоро поправится, и они перешли в следующую палату, где у Мел защемило сердце при виде маленького мальчика лет 5-6, но на самом деле ему было уже 10. Он страдал врожденными пороками сердца и легких. Ужасные хрипы вырывались из его тщедушного тельца. Ему собирались произвести пересадку сердца и легких, но таких операций было сделано настолько мало, что врачи считали преждевременным оперировать маленького пациента, а пока принимались временные меры для поддержания его жизни. Мелани наблюдала, как Питер сел на стул возле его кровати и начал подробно расспрашивать мальчика. Она отвернулась, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Выходя из палаты, Питер ласково коснулся ее плеча, желая утешить. В следующей палате лежал мужчина, которому уже сделали пересадку сердца. Но в организм пациента попала инфекция, представляющая большую угрозу для его жизни. Тяжело больных людей опасность подстерегала повсюду. Она таилась в их ослабленных телах и даже в воздухе. Еще один пациент находился в коматозном состоянии, и, быстро переговорив с медсестрой, Питер не стал задерживаться в этой палате. Они перешли к 2 мужчинам с лунообразными лицами, которым была сделана трансплантация сердца около 1 года назад. Мелани уже знала, что это побочный эффект стероидов, которые принимают больные. Но с этим можно было бы в конце концов справиться. Встреча с пациентами доктора Галлама еще больше убедила ее, насколько ничтожны их шансы на успех.